«Да вы тут все монстры!» Шика передернул плечами, а в эмоциях он чувствовал себя крайне неуютно. «Шика, ты себе так никогда девушку не заведешь!» «А?» От моих слов он растерялся, но я сказать ничего не успел, так как в разговор вступил Шина. «Монстр один тут, Наруто имя его. Рядом с ним красивые две девушки стоят. Вот». Я покивал головой. «Шина понимает, что к чему. А ты?» Я посмотрел на Шику более внимательным взглядом. «Учитывая знаменитую лень вашего клана и характер девушки, на которую ты засматриваешься, должен крайне трепетно относиться к своим словам. Я, ты, Шика, ты, Тимари очень темпераментна, и тебе с этим жить придется, если ты, конечно, не оступишься». Хината уже подошла к телам и стала осматривать их на предмет полезных предметов. «Нет, значит, готовься к тяжелой жизни». Я усмехнулся. «Хината, ты закончила? Еще минуту. Цуми». «Да, след Курамару взял. Можем выдвигаться». Глава 101. Никому ничего не трогать. Впрочем, мои слова были излишними, так как никто не мог бы обвинить мою команду в излишней мнительности. «Наруто». Цуми посмотрела на меня, я же внимательно изучал взглядом печать, которая прикрывала убежище Акацуки, и понимал, что знать канон оно, конечно, хорошо, но правильно я сделал, что решил все проверить. Потому как это не просто печать, которая создаст твою копию. Нет, в этой печати столько чакры, что копия точно будет сильнее. Что еще можно сказать про эту печать? Она до совершенства проста. Нет лишних элементов, нет излишней сложности, даже слегка зависть возникает, так как я бы сделал эту печать по-другому, не так элегантно. Я сложил десяток печати, и передо мной открылся портал. «Господин», из портала вышла Ольга и мило улыбнулась мне, проигнорировав всех присутствующих. «Передай Жанне, что мне надо 24 валькирии. Четыре из них должны быть самыми слабыми из всех. Я передам». Она кивнула и исчезла в портале, а я продолжил его поддерживать, и через десяток минут из портала вышло 24 девушки в сверкающих доспехах. «Господин». Выйдя из портала, они в один момент опустились на одно колено, склонив голову и оперевшись кулаком правой руки на землю. «Так, девочки, встали все». Они поднялись с земли и внимательно посмотрели на меня. Четыре самых слабых — шаг вперед. Девушки ни капли не смутились, и четверо из них сделали шаг вперед. Хорошо, оставшиеся разбиться на четыре группы по пять человек. Еще десяток секунд, и девушки разбились на четыре группы, и каждая группа без моей команды выбрала себе одну из более слабых валькирий. «Ага», я покивал головой. «Хината, создай клонов, и пусть те отведут валькирий к другим вот таким же печатям». Хината мне ничего не ответила. Только создала клонов, и те, прихватив валькирии, побежали к видимым для их глазок печатям. «И кто это?» Цуми смотрела на меня нечитаемым взглядом, а в эмоциях бушевал такой шторм, но ревность я там улавливал однозначно. «Валькирии, я создал это подразделение во время своего обучения. Они полностью и беспрекословно верны мне. Даже моим женам они не будут подчиняться так, как подчиняются мне. А та, первая, Ольга Дискордия, глава ордена валькирий. У нее есть две заместительницы, Жанна и Рафтелия. И ты гоняешь главу ордена на посылках?» Я пожал плечами. «Она не очень любит воевать, но она очень хороший управленец. Жанна же и Рафтелия просто ужасно много тренируются, и подобный портал мог бы заставить их ранить своих противниц или еще что. Поэтому проще позвать Ольгу, и уже она разберется, что к чему. А у нее что, нет секретаря?» «Нету, она не доверяет никому и предпочитает разбираться со всем с помощью клонов». Цуми внимательно присмотрелась ко мне. «Ты с ней спал?» «Нет». Я усмехнулся на такое проявление ревности. «Она асексуальна. А, ей секс не интересен от слова вообще. Она предпочитает работать с бумагами и отдыхать от этой работы, тренируясь. А любовь-морковь ее не интересует. Хотя должен отметить, что она, как и любая другая валькирия, ляжет со мной в кровать, если мне этого захочется. И почему же?» И тут в разговор вступила Хината. «Просто важно то, из кого он набирал валькирий». Она глазами показала Цуми на лишних слушателей, и та согласно прикрыла веки, разрешая перенести этот разговор на потом. А в это время клоны Хинаты уже отвели всех валькирий к местам, где были печати, и слабейшие их них по команде все тех же клонов сорвали печати. Завязался бой. Все же мои девочки не были приучены вести светские беседы с противником, и потому стоило в клубах дыма появиться копиям, которые, судя по ощущениям, раз так в пять превосходили тех девушек, которые сорвали печать. Ну, это я сужу по той валькирии и ее копии, которых вижу. Но даже так, против сработанных команд валькирии они были слабоваты. «И сколько у тебя таких воительниц?» Шика смотрел на них со смешанными чувствами зависти и опасения, так как видел, даже самые слабые из них были сильнее его, достаточно, и все же, Шика, это не твое дело сколько у Наруто Валькирий, но ведь это меняет весь политический и силовой расклад в деревне, разве, Хината картинно задумалась, ах, как мы сами не поняли, теперь, с нашей поддержкой, госпожа Цунади может проводить именно ту политику, которую считает правильной, а не лавировать между интересами союзных кланов. Я покивал, состроив выражение лица больше всего, по-моему, отвечающее восклицанию. Эврика, молодец ты мой друг, идею им подкинул хорошую. Пока длился этот разговор, я проверял вход в пещеру и только убедились, что все чисто дал сигнал молчать. Медленно мы прошли в пещеру. Чет, в нашу сторону бросили взгляд все присутствовавшие в пещере, даже те, кто присутствовал в ней в виде фантомов или что это за техника такая, черт, как не вовремя. Блондин покачал головой и с сожалением бросив взгляд на Гаару, висящего в пузыре чакры, спрыгнул со своего места. Похоже, мне придется заняться вами лично. Ну вот не впечатляет, совсем не впечатляет. Цуми, займись. Поняла, ТЦ. Со своего места соскочил еще один представитель Акацуки, одетый в балахон. Хината, Шина, этот ваш. Поняли. А я, а ты создавай клона и наблюдай. Ты, Нара, у вас мозги работают много лучше, чем у других, и то, до чего дойду я или Цуми через неделю, ты поймешь через день. Так что смотри, запоминай, анализируй. Я, от Шики повеяло обидой, но при этом он понимал, что я прав и потому кивнул. Хорошо, ты думаешь, мы позволим тебе реша. Договорить блондинчик не смог, Цуми просто снесла его ударом ноги в шею. Правда, он все же смог повернуться и поставить блок, но его все равно снесло в стороны выхода из пещеры, так как удар был нанесен почти со спины. Я, пожалуй, не буду столь категоричен, пройдемте. Судя по едва слышимому скрипу, это кукла, а значит это Сосари, значит первый это Дейдара. Распечатав кунай, я с легкостью заблокировал атаку сегментным хвостом кукольника. Ну, он пожал плечами. Попробовать стоило. После этого он спокойно ушел в сторону, в то время как я подошел к гигантской статуе. Тебе не помешать извлечению. Я бросил взгляд на полупрозрачную фигуру. Ты в этом так уверен? Тебе не помешать планам Бога. ПФ. Я внимательно осмотрел статую, быстро наложив на себя с десяток печатей, которые делали время на мои глаза пригодными для изучения энергетических структур. ХМ. Я склонил голову на бок. Древняя штучка. Я подошел к правой руке и сложил несколько печатей, после чего, подпрыгнув, коснулся одного из пальцев. Бух. Первая полупрозрачная фигура исчезла, и плотность голубого кокона чакры вокруг Гаары стала меньше. А вот эти структуры явно наводил самоучки, которого обучили только основам. Ты. Я сложил еще десяток печатей и, подпрыгнув, коснулся следующего пальца. Пшаша. С тихим пшиком в облачке дыма исчезла вторая фигура. Ты же понимаешь, что мы это не оставим просто так. Я бросил взгляд на говорившего. Парень, вы и так охотитесь за мной. Я покачал головой. Но мы не трогали твою семью. ПФ. Просто это было бессмысленно, и вы это понимали. Сомневаюсь, что вас останавливала некая порядочность или рамки приличия. Так что моя семья также находится под ударом. 20 печатей, и я касаюсь третьего пальца, и теперь фигура исчезает без каких-либо спецэффектов, и я довольно киваю. Мы придем в твою деревню и уничтожим ее. Да вы и так это сделаете. Ты вот сейчас что, решил проверить, насколько я доверчив? А давай ты еще пообещаешь мне, что ничего этого не сделаешь, если я сам сяду вот в такой вот шарик. Он нахмурился. Я могу, ты можешь заткнуться. Если ты думаешь, что я поверю тебе, то ты наивный простак, которым скорее всего крутит кто-то из его окружения. Я бог, и ты просто пацан, который пробудил Ринниган, но никак не бог. Я развеял четвертую фигуру, и оболочка чакры стала неоднородной. Ринниган и есть признак бога. О, а я задел его за живое. Нет, я покачал головой и развеял пятую фигуру. Если бы ты был богом, то тебе не было бы необходимости собирать хвостатых, потому как доступная даже им всем вместе взятым энергия – это капля в океане по сравнению с тем, что имеют боги. Уж кому как не мне знать об этом. Ты хочешь сказать, что бог? Парень быстро успокоился и теперь усмехался. Нет, я покачал головой. Я далеко не бог, даже не близко. Но вот с шинигами я общался. А еще была Гея, ну и древняя, которую также можно к богам приравнять, наверное. И его сила, даже при том, что он ее сдерживал, чтобы не распылить меня одним своим присутствием, многократно превосходила по качеству и по количеству силу Девятихвостого. Ты лжешь. Я слышал истории о призывах шинигами, но никто и никогда не говорил о том, что ощущал от него огромной силы. Только холод. Я пожал плечами. Твое дело верить мне или нет, но... Я усмехнулся и развеял еще одну фигуру, после чего голубая сфера вокруг Гаары, которая едва-едва смогла начать по капле вытягивать чакру Однохвостого, развеялась полностью, и парень упал на пол. Я все это говорил просто, чтобы потянуть время, и вы ничего не предприняли. Я усмехнулся. А, чтобы усложнить вам жизнь, я подошел к телу статуи и коснулся ее на голом контроле, выжигая на ней крайне сложную печать. В другой ситуации я бы предпочел сложить пару сотен печатей, для облегчения процесса запечатывания, но не сейчас. Сейчас рядом стоит проекция парня с Риннеганом, и так подставляться, давая ему дополнительные возможности, я не буду. Пуф. На месте гигантской статуи осталась маленькая статуэтка, которую я тут же запечатал в свиток. Ну, я осмотрелся и увидел, что Хината и Шина вполне справляются. Дайцуми, судя по звукам боя, держится уверенно. Так что я подошел к Гааре и стал оказывать ему первую помощь, а также укреплять печать сдерживания хвостатого. Глава 102. Хак-хак-ха. Гаара закашлялся и резко сел, открыв глаза. Я... Мда, парень вообще на шиноби не тянет. Растерянность есть, а вот местность он не осмотрел. А если его в себя привели враги для допроса? Пожав плечами, я встал и пошел в сторону Сосари, который сражался с Хинате и Шина. Они держались против него, но ничего большего сделать не могли, а значит, пришла пора мне вмешаться. Хината, Шина, отступайте и защищайте Казекаге. Сосари остановил свою атаку и раздраженно посмотрел на меня. Узумаки Наруто. Акасуна Сосари, значит, ты знаешь, кто я такой, более или менее, как и ты знаешь, кто я такой. Да может, разойдемся? Я вздохнул. К сожалению, не могу себе этого позволить. Сосари картинно вздохнул, а его хвост вырвался из-под земли и попытался проткнуть меня снизу вверх. Шаг в сторону, и рука с лезвием чакры на предплечье просто перерубает хвост противника, заставляя его отдернуть обрубок назад. Против меня эти дешевые трюки не сработают. Не волнуйся, скоро ты познаешь весь мой гений. Ты намекаешь на яд, который наверняка распылил в воздухе. Я усмехнулся. Хочу тебя разочаровать, я Иринин, крайне хороший Иринин, и я, затрачивая минимум концентрации, вылавливаю тот яд, который попадает в мой организм при дыхании или через слизистые оболочки. ТЦ. Он бросил взгляд мне за спину, а там Хината начала крайне быстро проводить первую помощь и выдавать Шина, Шики и Гааре маски, которые будут хотя бы воздух фильтровать. Похоже, мне надо стать несколько серьезнее. Сосари бросился в мою сторону с очень большой скоростью. Пожалуй, в скорости он может посоперничать с Какаши, когда тот серьезен, вот только для меня. Принимаю на кунай удар обрубком хвоста и одним ударом сношу голову кукле. И, кукла отпрыгнула назад, не обращая внимания на страшную рану. Долго ты еще будешь прятаться, ты меня раздражаешь. Голос Сосари послышался вместе со щелчками, которые ознаменовали открытие отсека на спине его куклы, из которого он и вылез. Как он выглядел? Ну, Буратино, он же тоже деревянный мальчик, так вот на него он совсем не был похож. Скорее, он отдаленно напоминал его заграничного братца Пиноккио. Да, ростовая, неточная, копия Пиноккио с рыжими волосами и весьма презрительным взглядом, обращенным на меня. Рывок. А он стал быстрее. Впрочем, его возросшая скорость не стала для меня чем-то недостижимым, и следующие пару ударов я принял на скользящие блоки. «Может, хватит сопротивляться?» — говорил Сосари абсолютно спокойно. «Очевидно, что твое тело не выдержит долгого столкновения с моим. Все же мое искусство кукольника настолько велико, что я смог заменить свое тело на более совершенное. Биологическое тело просто не может долго выдерживать подобные нагрузки». «Мда», я усмехнулся, но не стал демонстрировать больше, чем планировал. «Что, надеешься на жуков Абураме, которые подточили прочность прошлой куклы? Ничего не выйдет, это тело сделано из других материалов, оно совершенно и не имеет слабостей». С тихим щелчком из ладони Сосари выдвинулись два дула, и в мою сторону полетели струи пламени, но я спокойно ушел в сторону. Правда, Сосари продолжал вести меня, направляя на меня свои ладони, из-за чего остановиться было нереально, да и контратаковать, по крайней мере с тем уровнем силы, который я для себя определил. Впрочем, нет, есть один способ. Все же печати я уже засветил на очень высоком уровне, так что барьер можно и поставить, а затем... Я усмехнулся и просто склонил голову, наблюдая, как огненные струи разбиваются о барьер. Голову вправо и мимо меня пролетает трос с острым наконечником, а на обратном ходе конец троса с наконечником поворачиваются, и мне приходится сделать шаг вбок, чтобы мне не распороли шею. Огненный поток прервался. Что? Топливо кончилось? Тебе это все равно не поможет. Меня стали атаковать тросом, а сам Сосари выдернул из-за спины свиток и тут же распечатал из него просто массу кукол. Медленно и демонстративно он открыл небольшое окошко на грудной клетке справа, и мне стало видно крайне плотную чакру, что бурлит внутри его куклы, а затем из той плотной чакры вырвалось множество нитей, которые тут же подключились к куклам. Теперь тебе будет не до смеха. Вдохнув, я быстро выдохнул поток огня, совместив одновременно огненную и воздушные техники, что придало огню дополнительную силу. Это бесполезно. В мою сторону бросились почти все куклы. Часть из них бросились в сторону Хинаты, Шики и Гаары, но в Хинате я был уверен, так что не волновался и просто продолжал выдувать огненный поток, который хорошо проредил кукол противника, оставив от них хорошо, если половину. Ты-ой-ой-ой. Сосари вновь вышел из себя. Я столько делал эти куклы, и тут же успокоился. Впрочем, твое тело после того, как мы извлечем девятихвостого из тебя, послужит хорошей компенсацией этим потерям. Да, он резко выдернул из-за спины еще один свиток, и мне стало грустно, так как побеждать такую армию отведенными себе же силами будет просто нереально. Думаю, мне пора немного повысить ставки. Я усмехнулся, и мое тело стало покрываться красной чакрой. Как будто я позволю тебе. Новая армия кукол бросилась в мою сторону, и мне стало ну совсем грустно так, как и тех, что тогда прорвались через мою атаку, было достаточно для того, чтобы мне пришлось вести весьма маневренный бой. Минута, и я наконец выпустил первый хвост. Правда, для большей достоверности мне пришлось получить пару ранений, но выпустив первый хвост, я смог позволить себе более свободные действия, так как теперь увеличение моих возможностей будет списано именно на усиление от Курамы. Да, да, ну не бухти, я понимаю, что и тебе подраться хочется, обещаю, скоро у тебя такая возможность появится. Ты только обещаешь. Разве я тебе врал? Общаясь с Курамой, я не забывал уничтожать кукол, даже спародировал кайтин, только не на чистой чакре, а на чакре воздуха, и этот вихрь из защитного стал своего рода мясорубкой, которая буквально перемолола пару десятков кукол. Нет, тогда что тебя не устраивает? Все. Я мысленно вздохнул. У тебя, что эти дни, идиот? Чакра Курамы полыхнула, и у меня неожиданно вырос второй хвост. Ха. Пришлось притворяться, что это далось мне крайне тяжело, и что сам процесс собретения второго хвоста был болезненным и прошел без моей на то воли. Впрочем, хвост как раз вырос без моей воли, так что тут играть почти не пришлось. Ты что делаешь, ХМФ? Ясно. Я снова мысленно вздохнул и позволил себе еще увеличить свои физические возможности, после чего куклы Сосари стали ломаться просто с ужасающей скоростью. Третий свиток я раскрыть ему не позволил, запустив в него небольшой огненный шар, когда он его еще только извлек и собирался раскрыть. Ты доставляешь все больше хлопот. На удивление он был полностью спокоен. Я бы сказал спасибо. Ускорившись, я приблизился к Сосари, и тот едва успел раскрыть свои руки в щиты, приняв мой удар на них. Первый, второй, на третий удар щиты не выдержали и сломались, но свое дело они сделали, позволили что-то перенастроить Сосари, и теперь их тех дул, из которых он поливал меня пламенем, полетели сотни синбонов. Вот только мне от этого обстрела было не тепло, не холодно. Все же покров, соответствующий двум хвостам, весьма серьезная штука. Ты сейчас что-то делал? Я склонил голову на бок и, резко двинувшись, буквально оторвал правую руку кукле Сосари, а затем также поступил с левой рукой и обеими ногами. Знаешь, я отыгрывал парня, у которого внезапно повысилась агрессивность, но он все еще контролирует себя, не срываясь в кровавый угар. Ты меня утомил. И сейчас, когда два хвоста и правда обострили мои чувства, пусть они и не увеличивали силу именно настолько, насколько я показывал, но органы чувств, сенсорики, все это действительно стало, нет, не лучше, шире. Так словно до этого я видел все сквозь неидеально прозрачную пленку, и теперь все стало четче и яснее. И именно эта четкость и ясность позволила мне заметить наблюдателя, что скрывался в тенях и земле. И энергия этого существа хоть и была слабее моей, но она была странной. Словно он не единственный, словно он связан с кем-то, и это показывало, что, разыгрывая эту сцену, я был прав. Нечего врагам показывать, на что я реально способен. Знаешь, я улыбнулся клыкастой улыбкой слегка поехавшего крышей разумного. Мне очень интересно, как ты добился такого результата, как ты смог полностью заменить свое тело на тело куклы. Я коснулся корпуса этой куклы и провел по нему отросшими ногтями, слегка поцарапав некую выпирающую деталь с красным символом на месте сердца. Скажи, если я извлеку это, ты продолжишь жить? Ты больной. Я покачал головой. Нет, просто искусство, оно требует жертв. И этой жертвой станешь ты. Сколько я смогу создать замечательных печатей? Сколько людей спасу, создав искусственные органы? Я рассмеялся. О, это будет невероятно. Резкий рывок, и я вырываю тот механизм, в который было заключено сердце Сосари. Как же это интересно. Я приподнял небольшой цилиндр на уровень глаз. Впрочем, я сделал вид, что прилагаю усилия, чтобы взять себя в руки и развеять второй хвост. Картинный вдох, не менее картинный выдох. Это я смогу изучить и дома. Я запечатал этот прибор, как и куклу Сосари, после чего пошел на выход из пещеры. Там все еще были слышны взрывы, и бой Цуми и Дейдары явно был в разгаре, и выйдя из пещеры, я в этом убедился. Курамару имел несколько ран, Цуми обзавелась серьезной травмой левой руки, которая не позволяла использовать ее на 100%. Но это явно была какая-то случайность или хитрый трюк Дейдары. Почему? Ну так парень выглядел куда как хуже, не было правой руки, не было левого глаза, порванный живот, из которого разве что кишки не вываливались. Цуми, помощь нужна? Нет, ГРР. Я пожал плечами и, проследив за Хинатой, которая вывела парней из пещеры, подошел ним и стал ждать конца этого боя. Глава 103. Цуми все же победила. Впрочем, сомнения в ее победе у меня не было. А вот то, что она получила раны, вызывало легкое недовольство. Нет, не ее навыками, их и подтянуть можно. Главное, что жива осталась, а тем, что я просто не имел возможности послать кого-то другого для боя с подрывником. Хината и Шина просто слились бы, так как против его взрывов они были бы бессильны. В то же время они могли потянуть время против Сосари, и они это сделали, дав мне время. Цуми, иди сюда, не занимайся мазохизмом. Девушка бросила на меня взгляд и быстро подошла ко мне. Я достал кунай и быстрыми, точными движениями срезал рукав, уже пропитавшийся кровью. Пару секунд, и я плюнул и просто срезал ее жилетку и подобие майки, в которой она была под ним. Все же мелких ожогов у нее было достаточно много. Следом я распечатал все, что было необходимо для оказания помощи, и стал обрабатывать ее раны. «Так и будешь молчать?» Цуми, задав этот вопрос, прикусила губу. «А что я должен сказать?» «Ну?» Она пожала плечами, за что я дал ей легкий подзатыльник. «Не двигайся, мешаешь оказывать медицинскую помощь, угу». «Ну, о том, что я дурой подставилась». Я бросил на нее лицо взгляд и вернулся к оказанию помощи. «Ты бы так Кибу отчитывала?» «Да, инстинкты альфы, ага, они порой очень сильно давят и требуют показать окружающим их место, даже если те, кому надо указать место, часть семьи». «Ясно. Что же касается твоего вопроса, то я не собираюсь тебе что-либо говорить в упрек. Я не знаю, как ты получила эти раны и, да, глупостью страдала». Цуми раздраженно фыркнула, а в эмоциях от нее повеяло раздражением на себя. Посчитала, что малолетний пацан ничего мне противопоставить не сможет, он же не ты. Я усмехнулся. А вот оно как вышло. Она раздосадованно осмотрела свои раны. «Ну, ничего страшного, сейчас я тебя подлечу, а вернемся в деревню, и я тебя как следует погоняю на полигоне, так, что ты точно станешь сильнее». «Честно, да, я прошу прощения, что вмешиваюсь». Гаара наконец набрался смелости подойти и вмешаться в разговор, а ведь желание заговорить у него было с самого начала. «Чего тебе?» Цуми недобро посмотрела на парня, и тот, сильно растерявшись, сделал шаг назад. Не привык он к тому, что с ним в подобном тоне разговаривают. «Я хотел узнать, что собственно происходит. Он что, того, память потерял?» Цуми посмотрела на меня. «Да вроде не должен был». Я с сомнением осмотрел Гаару, но отрываться от лечения Цуми не стал. «Нет, я помню, как на деревню напали». Гаара покачал головой, отрицая травму головы и последующую потерю памяти. «Помню, как сражался и проиграл, а теперь...» Он слегка беспомощно огляделся. «Нас вызвали из Канахи для оказания помощи в связи с похищением Казекаги. Вот мы и пришли, выследили похитителей и спасли тебя, попутно грохнув двух представителей организации Акацуки. Хаэм, что-то еще?» «Нет». Он покачал головой. «Спасибо. И спасибо за то, что так быстро пришли. Спасибо нашему Хокаге. Именно она нас отправила». Гаара покивал головой. «Я безусловно отблагодарю Хокаге за столь своевременную помощь. Но мне мы хотелось знать, как я могу отблагодарить вас. Мне ничего не надо, мне Хокаге заплатит». Я пожал плечами. «Принимать дополнительные награды, конечно, можно, но не в данном случае. Сейчас то могут воспринять не совсем так. По крайней мере в этом мире. Это могут воспринять как излишний пиетет перед песком, ведь подобный жест со стороны Гаары будет рассмотрен как попытка вербовки, а мое согласие как согласие на награду согласием на вербовку. Мне тоже». Суми и не думал рассматривать данное предложение. «Я также воздержусь». Хината хоть и была не очень довольна отказом от награды, но поддержала меня и Цуми. «А я, если мне будет позволено». Шика привлек к себе внимание Гаары. «Да, я хотел бы просить руки вашей сестры, если она сама будет не против». «Ой, дурак, откажусь я от предложения вашего». Шина также отказался. «Ну же, Шика, где твои мозги?» Но нет, он дождался кивка от Гаары и только потом отошел в сторону. «Ну и где хваленые мозги клана Нара? Или, когда касается женщин, эти мозги отключаются? Впрочем, не мое это дело и проблемы, а его». А вот в эмоциях Гаары была какая-то удовлетворенность удачно провернутым делом. Видимо, он предлагал это все именно из желания предварительной вербовки. Но при этом он испытывал и раздражение от такой просьбы Шикамару. Некоторое время спустя, Гаара, Тимари бросилась на шею к брату, крепко обняв его. «Сестра». Он обнял ее в ответ, погладив по спине. «Тут все хорошо, да только Конкура. Что с ним?» Парень шел по деревне словно хозяин. «Ну оно и понятно. Он здешний Каге. Он в больнице. Большую часть яда Сосари Наруто из него вывел, чтобы получить направление, в котором отступили твои похитители, которых он выслеживал». Гаара покивал на ее слова. «Но Хината не успела полностью закончить составлять антидот, а наши медики не так хороши, как личные ученики Цунади, и не гарантируют его выживание даже при столь мизерном содержании яда в организме. Наруто, запрос для Цунади могу передать, призывом одобрит, будем лечить». Гаара нахмурился. «Мы можем заплатить, я в этом не сомневаюсь, но без разрешения Хокаге». Я развел руками. «Хорошо, я прошу отправить запрос как можно быстрее». Я кивнул и тут же призвал малышку Кацую, который на словах передал ей послание для Цунади, после чего снабдил ее чакрой для перехода. «Благодарю». Гаара кивнул на мои действия, и мы продолжили идти. «Что еще?» Он посмотрел на Тимари. «Даже если он выживет, то скорее всего не сможет быть шиноби». Она вздохнула. «Хаэм, это подтвердил даже Наруто перед тем, как отправиться спасать тебя. Хаэм, на меня перевели взгляд. Шансы полностью восстановиться есть, но лечение долгое, трудоемкое и дорогое». Я покачал головой. «А еще неизвестно, какой именно потенциал удастся восстановить. Да и само лечение, если оно будет, то оно будет происходить в Конохе, потому как никто не позволит личным ученикам Каге находиться в другой, пусть и союзной деревне, несколько лет подряд». «Несколько лет? Ну, первые результаты будут в течение полугода». «Ясно. Нас распределят в гостинице?» «Да, Тимари, позаботься». Кацую вернулась, когда мы уже заселились в номера, и Суми, которая находилась рядом, внимательно посмотрела на меня, как и Хината. «Разрешение на лечение есть». Я быстро читал присланный свиток. «Правда, требования?» Я покачал головой. «Не знаю, согласятся ли они с такими расценками». Суми подошла и заглянула в свиток через мое плечо. «Согласятся. Кстати, о Шике ты сообщишь?» «Придется. Думаешь, наделает глупостей?» «Скорее всего, да. Гаара парень хитрый, и я заметил, что на просьбу Шики он отреагировал двояко. Значит, попытается использовать». «Именно. А Тимари для этого будет крайне удобным инструментом». «Мда, политика». Суми поморщилась. «Угу. Словно вновь в клан вернулась. Там тоже вечно о выгоде думали. Так ты же его и не покидала». Суми слегка толкнула локтем Хинату. «Не покидала пока. Но мои взаимоотношения, на тот момент сына, которая строила отношения с Наруто, давали некоторые преференции. А уж когда он стал джоунином, так и вовсе поставили задачу внедриться». Она усмехнулась. «Почему-то отец думал, что после его игнорирования и придирок я стану хорошим рычагом влияния на Наруто. Не думаю, что Хиаши был столь наивен. Ну, отец меня любил по-своему, и на самом-то деле он не рассчитывал на это, но демонстрировал. И откуда же? Откуда я знаю?» Хината прервала Цуми. Попросила Ина залезть в голову к сестре. Она смущенно отвела взгляд. «В общем, отец просто не хотел выбирать, на кого из нас ставить печать. да и выбора на тот момент особого не было. Я была слаба, а Ханаби росла в клановых направлениях с невероятной скоростью. Так что отдать меня демону — лучший вариант. Она усмехнулась. Так хотя бы постановку печати можно как минимум отсрочить, а как максимум убедить старейшин отказаться от этого. И ты решилась залезть к сестре в голову, точнее попросить об этом Ина? Я вопросительно выгнул бровь. Ага. Она посмотрела на меня. Я должна была понять и решить. И что? Решила. Что именно, я уточнять не стал. Если посчитает нужным, сама расскажет. Да я решила. Глава 104. Возвращение в деревню было обыденным. Я сдал отчет на словах, передав Цунаде о возможном начале вербовки Шики и рассказав, как все выглядят со стороны, и она обещала поговорить с Шукаку, чтобы тот подобрал сыну пару любовниц, которые не позволят ему думать в ненужном направлении. Ну, мне на это было плевать, мое дело доложиться, а дальше пусть сама. Все же я никогда, да и не стремлюсь, наелся я этого в свое время, и как там Карн до сих пор справляется, я просто не представляю. А мне вот в кошмарах снится, что я Каге стал. Впрочем, пока и не предлагают, Цунаде пока справляется и уходить не собирается, а после омоложения и вовсе не будет задумываться об уходе с должности. Я уже собирался уходить, когда меня остановила Цунаде. Наруто. Да, есть еще одно задание. Что-то ты паузы тянуть стала. Что случилось? Цунаде вздохнула. Ты же в курсе, что Саске Учиха стал Нукининым после того, как сбежал из деревни совместно с командой Звука? Ну да, я покивал головой. Из того, что я знаю, вроде как изначально подозревали, что его похитили, но расследование и группа преследования, опущенная по следам похитителей, установили, что он сам ушел, дабы обрести силу. Да, Цунаде поморщилась. Ты прав. Собственно, из-за этого оборвался канал связи с нашим шпионом в рядах Акацуки. Итачи. Да, она отвела взгляд в сторону. То, что я скажу тебе сейчас, информация, известная в кругу глав кланов, и ты как глава клана Узумаки имеешь к ней доступ, но другие не узнают, либо не узнают о том, что я рассказал кому-то. Она кивнула. Ладно. В общем, Итачи, он не просто так вырезал свой клан. На самом деле Фугаку планировал переворот. Я вздохнул. Цунаде, ты хочешь рассказать о том, что он решил встать на сторону деревни и предотвратить его, оставив в живых своего брата и взяв с Хирузина слово позаботиться о нем, а он за это еще и шпионить будет? Да, бред. Наруто. Цунаде, для предотвращения переворота достаточно было убить одного единственного человека, ну хорошо, может, не одного. Убийство Фугаку могло не решить проблему, но смерть еще и старейшин и парочки джоунинов. Я покачал головой. От силы десяток трупов, и заметь, Коноха теряет в силах не очень-то и сильно, а переворота нет просто потому, что следующим главой стал бы сам Итачи, а в отсутствии старейшин он мог бы взять клан в кулак и не допустить его. Изначально план таким и был, но в ходе выполнения задания Итачи он сошел с ума. И Цунаде, не пудри мне мозги, он не смог бы в одиночку вырезать клан, у него были сообщники, а это значит, он заранее готовился именно к этому варианту действий. В общем, туфта эта версия, и я думаю, истинных причин мы никогда не узнаем. Так что давай переходить к делу. Что за задание? Разведка установила места, в котором должна произойти встреча Орочимару и одного из его шпионов. Встреча через 3 дня. Я иду один? Нет, с тобой идут Ямато и Гай. Я кивнул. Когда выдвигаемся? Через час. Хорошо, прибуду через час к главным воротам деревни. Что нам надо узнать? Основная задача — узнать, что случилось с Учихой Саске, и уничтожить отступника Орочимару. Понял. Я быстро покинул кабинет Хокаге через окно. Дома я развеял клонов. Это было сложно. Просто море информации, но я к подобному был уже привычен, так как часто проделывал такое, разрабатывая ритуалы для мира, в который меня призывали. Сосредоточившись, я создал 2 десятка клонов. Значительно меньше, чем раньше, но и разрабатывать план для барьера вокруг деревни и печати для госпиталя уже не надо. Надо заниматься подготовкой ресурсов, точнее выбиванием этих ресурсов из чиновников. Я быстро проверил свою экипировку и просто присел в кресле, задумавшись о будущем. Что я вообще знаю о концовке Наруто? 4-я мировая война. Мадара. Вроде богиня-кролик. Даже смешно то, что в каноне 4-я мировая война шла против одного единственного шиноби, против Мадары. Да он запечатал в себя всех хвостатых, и за счет их чакры, как я полагаю, смог призвать армию мертвых, но это был все еще один единственный человек, один Карл. Как там проходил бой против Мадары, я не помню, разве что Гай вроде открыл все врата и то ли погиб, Толи оказался на грани смерти, но при этом смог попинать Мадару не сильно, но все же. И вот теперь вопрос. Гай далеко не самый сильный шиноби, открыв все врата смог пинать Мадару. Каге по идее сильнее Гая, да и другие шиноби уровня Каге в деревнях должны иметься, и они также вроде как худо-бедно противостояли боевому старичку. Так какого хрена? Все вместе они уж точно должны были его забороть. Нет, ну правда ну должны были, потому как нахрена нужны такие Каге, которые слабее своих предшественников? Они должны как минимум быть равны тем, кого сменили на должности. Нет, есть конечно такие исключения, как Хаширама, которого еще при жизни назвали богом шиноби, но тот же второй подобрал Хирузина не просто так, он был сильнее, четвертый был сильнее Хирузина, как и Цунаде, так что сила шиноби от поклонения к поколению растет. Думаю, со временем мы перерастем и бога шиноби, если не произойдет какой-то катаклизм, который отбросит нас назад. Я посмотрел на часы и, встав, пошел на выход, все еще размышляя о том, что же будет в будущем. Эту долбанную статую я забрал и закинул в пространственный карман. Теперь даже убив меня до нее не доберутся. Перезапечатывать демонов станет значительно сложнее. Уже хорошо, но что же делать дальше? Хм, ну для начала клан возрождать, как и завещал мне Шинигами, а вот дальше все же надо более конкретно определяться с плана. Стоп, а если? Но будут нужны знания. Знания из библиотеки Синджу, но тут думаю Цунаде даст мне доступ, чтобы исправить то, что натворил один из ее предков. А еще, Курама, чего тебе? Скажи, как по-твоему я смогу победить других хвостатых? Да пятихвостого у тебя проблем не будет, да и меня ты. Если быть полностью честным, победишь, другое дело какой ценой. Ясно, спасибо тебе. А зачем тебе? Акацуки сильно рассчитывают на поимку и перезапечатывание вас. Я это и так поняла. Но что это тебе дает? Ты скоро узнаешь, Наруто. Поверь, этот сюрприз тебе понравится. И когда же я узнаю? Когда мы вернемся с этого задания, даже если мне попытаются дать новое, я откажусь и займусь делами и тобой. Звучит пошло, но ты же понимаешь. Да, да, я тебя не привлекаю, ты у нас строго по девочкам. Не беспокойся, тебя я тоже люблю. Помню, помню, любишь как брата. Ага, я добрался до главных ворот деревни, и Гай уже стоял там. Привет, привет, он пожал мне руку. Как ваше задание прошло? По твоему прикрытию-то? Он пожал плечами. Нормально встретились с Кисами, убили его, сдали его и его меч деревне. Я удивленно моргнул. Кисами? Да. И после смерти он остался собой? Да. А что? Да нам встретился Итачи. Но после смерти он стал другим человеком. Судя по тому, что видела Хината и тому, что чувствовал я, это была удаленно управляемая кукла под техникой подобия или что-то такое. Потому я и уточнил. Ясно. И как он был? Сильный, быстрый, хорош в техниках воды, а его самихарда вообще стала проблемой. Ясно. В этот момент к нам подошел Ямато. Все готовы? Да, как я понимаю, главный ты. Да. Он показал приказ от Хокаге, и мы с Гаем кивнули, принимая его главенство. Выдвигаемся. Мы взяли средний темп и выдвинулись в сторону, где должна была состояться встреча Орочимару с его шпионом. Наруто. Да, на что мы можем рассчитывать? Я бросил взгляд на Ямато и улыбнулся уголком губ. На победу. Ты меня понял. Понял. И я продолжил молчать. Наруто. Ямато нахмурился, а в эмоциях он стал фонить раздражением. Вот только я продолжал молчать. Наруто. Цунаде в курсе всего, и если она не сказала вам, я покачал головой. Ясно. Ну по крайней мере я могу рассчитывать на то, что ты показал на проверке. Естественно и даже на большие. Хорошо, остальное мне и не важно. Наруто. Я посмотрел на Гая. По возвращению смахнемся? Без проблем. Хорошо. На лице Гая расплылась радостная улыбка довольного жизнью человеком. Так хочется подраться? Он бросил на меня взгляд. Ты просто не понимаешь. Он просто задрал всех своими спаррингами. Ямато перебил Гая, и тот слегка обиженно посмотрел на него. Нет, в первые полгода еще нормально, но потом ты неожиданно понимаешь, что Гая в твоей жизни становится слишком много. Боюсь, если Гая в моей жизни станет слишком много, то он очень быстро кончится. Гай удивленно посмотрел на меня. У меня 5 жен и 2 претендентки на места любовниц. Они тебя просто порвут. Кхм, понял, постараюсь себя сдерживать. Не парься, так будет даже лучше. А, им нужен опыт спаррингов с сильными противниками, так что, ладно. Гай был озадачен, а мы все продолжали бежать к месту назначения. Глава 105. Это Саске. Ямато смотрит из кустов на то, как к информатору, за которым мы наблюдали, подходит молодой парень, и делает слегка поспешные выводы, но я вижу несоответствие. Духовная энергия тела у Саски развита многократно сильнее, чем телесная, и это не естественный перекос. Нет, естественный перекос даже при большей разнице чувствуется. Плавнее, да, пожалуй, именно так, а тут словно кто-то совместил две части от разных разумных. Нет, Наруто, чакра она. Не успел я договорить, как Саски облизнулся крайне специфическим образом. Арачимару. Ямато сжал кулаки, яростно сверля взглядом Нукинина, находившегося в теле другого Нукинина. Что будем делать? Гай был на удивление серьезен. Наруто, ты сенсор, что чувствуешь? Я прикрыл глаза на пару секунд, чтобы впустить в себя больше чакры Курамы и обострить сенсорику еще сильнее. Поблизости нет никого, кроме нас и Арачимару. Тогда начинаем. Наруто, ты нападаешь. Гай прикрывает, я страхую. Понял. Я кивнул. Живым или мертвым, но все же. Ямато посмотрел на меня внимательным взглядом. Госпожа Хокаге просила по возможности не доставлять его живым, так как в деревне есть разумные, которые захотят использовать его знания и... Я понял. Шуншин. Арачимару в теле Саски едва успевает отвести голову в сторону, а когти на моих руках, которые я распечатал, оставляют на его щеке 4 тонкие царапины. Узумаки. Голос Нукинина приобрел еще более шипящие нотки, а в эмоциях от него повеяло раздражением и капелькой страха. Останавливаться? Нет, я же не в анимешке какой-нибудь, где полсерии на разговоры, 2 минуты на бой и оставшееся время на душевные терзания. Так что продолжаю движение и, слегка изменив направление движения руки, наношу 5 точных ударов по информатору Арачимару, по сути повторяя лишь однажды виденную мной технику. Правда, там использовались не когти, а синбоны, и они оставались в теле жертвы, но мой опыт в медицине позволяет несколько переиначить технику. Что, даже прошивить не кажешь, а надо? Усмехаюсь, смотря на то, как тело информатора падает на землю, а на отдалении от нас двоих появляются Ямато и Гай. Ну привет. Я усмехнулся и тут же ушел в Шуншин. Чакра Курамы позволяла обострить сенсорику и понять, что наблюдателей рядом нет, и значит, можно показать немного больше, чем планировалось. Это позволит не только избежать неприятных сюрпризов, которые у этого противника наверняка есть, но и позволит моим товарищам проникнуться ко мне доверием, ведь они будут считать, что я показал все или почти все, что могу. Удар Шуншин, удар Шуншин. Град ударов обрушился на змеиного Саннина, сменившего тело, и он едва успевал благодаря своей гибкости, годам опыта, избегать моих атак, но ни о какой контратаке или победе с его стороны не шло даже речи. Нет, если бы его тело и душа были больше синхронизированы, если бы у него было больше времени на подгонку тела под свои привычные кондиции, то варианты у него были бы, а так, тех возможностей, которые я продемонстрировал во время боя с Сосари, за глаза хватало, чтобы не давать ему вздохнуть или сделать лишнего движения. Тьфу ты, он позволил себе получить чуть более сильную рану и за счет этого осуществил призыв. Наруто, в сторону, иди лесом. Я остался стоять на месте, рассматривая гигантскую фиолетовую змею. Манда не думал, что увижу этого змея, все же в прошлый раз у нас до призывов не дошло. Зачем ты призвал меня, Арачимару? Голос у змея был крайне недовольным. Ради боя с этим. Манда замер, а его глаза открылись от шока. В эмоциях же я ощутил не просто страх, а панический ужас. Пуф, Манда просто исчез с того места, где находился, а Арачимару приземлился на землю так, как до этого он стоял на голове змея. Что, Манда, Манда? Я с интересом склонил голову и стал наблюдать за тем, как он попытался еще дважды призвать змея, но тот так и не явился на зов Арачимару. Черт, он провел еще один раз по руке, на которой был изображен символ призыва, окровавленными пальцами, и вот тут уже нахмурился я, так как рядом с ним появился девушка, от которой веяло силой. Арачимару. Девушка бросила на меня мимолетный взгляд и посмотрела на Саннина. Тагарихиме, мне нужна помощь. Чертов Манда просто сбежал. Тебе нужна помощь с ним? На меня крайне элегантно указали взмахом руки. Да, меня смерили еще одним взглядом. Это будет очень дорого тебе стоить. Чего? Он крайне силен. Она выделила слово интонацией. Пожалуй, справиться с ним мог бы белый змей-мудрец, но он давно не отвечает на призывы и не станет помогать тебе. Что? Он сильнее тебя. Да и я не смогу его победить, но смогу задержать. Я вздохнул и топнул ногой, используя технику земли и заставив девушку отпрыгнуть от Арачимару и сосредоточиться на мне. Как невежливо. Невежливо посредине боя вести светские беседы. А теперь я скажу только один раз. Уходи. Уходи, или я уничтожу тебя. Она напряглась. Уничтожишь? Да. Девушка бросила взгляд на Орочимару, снова на меня. Тагарихиме, любые условия. Она вздохнула. Прости, Орочимару, но он не шутит, и он правда способен уничтожить меня. Она покачала головой и исчезла. Черт. Орочимару беспомощно посмотрел на меня. Даже я не мог победить Тагарихиме. Ты что, все это время со мной играл? Играл? Нет. Орочимару нахмурился. Разве ты используешь огненный шар, чтобы убить надоедливого комара? От Орочи полыхнуло гневом. Комара? Гнев усилился. Комара. У него закровоточили глаза, и я сорвался в Шуншин. На этот раз намного быстрее, чем раньше. Орочи схватился за пустые глазницы, а у меня в руках лежало два кроваво-красных глаза со странным рисунком. Думаю, пора заканчивать. Ускоряюсь и одним касанием наношу на него печать, от чего он падает как подкошенный. Ты закончил? Да. Я кивнул и, топнув ногой, и под телом Орочимару появилась глубокая яма. Еще секундой, пока этого не видели Ямато и Гай, я создал там теневого клона, который пропихнул тело Орочи в землю, а сам принял его вид. Я же просто пальнул туда парой сверхгорячих огненных шаров, так что Ямато и Гай могли увидеть, как огненные шары попадают в тело и, взорвавшись, образуют огненный ад. Зачем? Слишком много дерьма он сделал, и слишком много дерьма можно узнать просто по телу, над которым он наверняка поработал перед вселением. Это могло принести пользу. Да, при условии, что тело наверняка выкрал бы Данза. Ямато вздохнул. Я понял, берем его шпиона и отправляемся назад. Я покивал, и мы отправились в обратный путь. От лица клона. Я вынырнул из земли, как только оригинал создал моего собрата и, развеяв его, дал мне знать, что они ушли уже достаточно далеко. И после этого они называют себя шиноби. Качаю головой и вытаскиваю из-под земли Орочимару. Выкрикивать название техникой бить в лоб — это, по их мнению, суть шиноби. А то, что мы убийцы и диверсанты, они даже не вспоминают. И хоть я и показывал, что могу создавать техники без слов и жестов, но они же даже не задумались о том, что я солгал. Я вздохнул. Пара печатая, и рядом со мной открывается портал. Наруто. Из портала буквально выпрыгнула Рафтелия, бросившись на меня с объятиями. Наруто. Вслед за ней из портала вышла Ольга. Привет. Я поймал Рафтелию и приветливо улыбнулся темной эльфийке. Что-то случилось? Не то чтобы. Качаю головой. Но вот это тело надо доставить на базу. Оно под техникой мнимой смерти, еще и источник заблокирован. Но лучше его в чувство не приводить. Пусть маги разума выпотрошат его с настоящего момента и до грудного возраста. Мне надо знать все его техники, все его считы, до которых можно добраться, все его базы. В общем, полностью выпотрошить. Ольга понимающе покивала. Он нужен живым и здоровым. Зачем? Я пожал плечами. Как мозги вскипятите, тело можно утилизировать. Я поняла. Как там дела у Валькирий? Нормально. Твой стационарный портал в мир четырех героев позволяет нам не скучать, предаваясь лишь тренировкам. Сейчас я разбила Валькирий на группы, и они по очереди отправляются в мир героев для отработки навыков в реальных условиях. Остальные в это время тренируются или отдыхают. Ясно. Сколько есть заполненных накопителей? Много, около 1500 жемчужин и сотни алмазов самых разных размеров. Хорошо, скоро мне потребуется много энергии. Что-то случилось? Нет. Качаю головой. Но если я ничего не сделаю, то обязательно случится. А сил у меня уже достаточно для того, чтобы предотвратить некоторые события. Хорошо. И подготовь мне лабораторию, она потребуется примерно через неделю. Поняла. Рафтели, отлипни от Наруто, бери тело и пошли, у нас есть работа. Ладно. В голосе девушки слышалось недовольство, которое было и в ее эмоциях, но она все же выполнила требование Ольги на прощание, помахав мне рукой. Глава 106. Итак, что вам удалось узнать? Я сидел в кабинете в своем доме и смотрел на Ольгу, которая сидела в кресле напротив меня. Недалеко вдоль стола также сидели Хлоя, Рафтелия, Ина, Хината, Куринай, Анка, Узуки, Цуми и Жанна. Ну, Ольга посмотрела на карту, лежащую на столе, на этой карте уже были пометки, и она принялась указывать на них указкой. Тут, тут, тут и тут. У него лаборатории, в которых он ставил эксперименты. Тут можно найти довольно многое, от лабораторных записей до денежных средств, лежащих в тайниках. Мы покивали. Вот об этих двух знает тот шпион, которого ты передал Канахе. Вот эти два и оставим. Я задумчиво постучал пальцами по столешнице. Убежища как-то связаны, есть вероятность, что, посетив эти убежища, они найдут другие, По мнению Орочимару, нет. Хорошо, я покивал. Тогда подготовь две группы валькирий для разграбления этих убежищ. Убедись, что все они знают о системе безопасности. Я внимательно посмотрел на Ольгу. Впрочем, ты и сама прекрасно понимаешь, что и как надо подготовить. Да, она улыбнулась. Но ведь это не все. Она вновь провела указкой по карте. В этих пяти точках у него просто схроны с оружием и деньгами. Об этой знает шпион. Группа для захвата и реквизиции всего, что нам может понадобиться, уже готова. Я покивал. Также есть данные по нескольким безымянным счетам, к которым мы можем с легкостью получить доступ. Ну и, Ольга кивнула на папку, лежащую передо мной. Еще многое, но это не так уж и важно. Хорошо, я покивал и создал клонов, которые тут же исчезли в шуншине, направившись в сторону точек, где должны будут работать валькирии. Клоны откроют порталы. Хорошо, алмазы и жемчужины подготовила? Да, Рафталия все подготовила.